Глава вторая. В последние месяцы Гарик полюбил гулять по толкучкам. Особых денег, чтобы покупать выставленную там ерунду, у него нет, поэтому он просто рассматривал статуэтки, табакерки, бижутерию. Чаще всего любимый сыночек Зои Игнатьевны посещал барахолку в подмосковном Браткине, где торгуют в основном женщины рукоделием или семейными реликвиями. Гарик тормозил у прилавков, рылся в коробках, вступал в разговоры с владелицами барахла. Беседа перетекала от одной темы к другой. И когда рынок закрывался, у Игорька возникало ощущение, что день прожит не зря. Вон он какой молодец. Не валялся на диване, не пялился, как некоторые лентяи, в телевизор, а занимался делом. Обсуждал возможность создания нового бизнеса, например, открытие магазина с шерстяными носками-варежками или кафе, где будут продаваться домашние чебуреки. Много идей можно подцепить на бложке, надо лишь выбрать ту, которая зажжет в душе огонь, и вложить в нее деньги. Люд на базаре встречал будущего олигарха приветливо. Оно и понятно. Гарик хорошо одет, обут, пахнет дорогим одеколоном, ездит на новенькой иномарке. Кроме того, Игорь не жаден, легко мог угостить какую-нибудь тетушку обедом в местном кафе. Только не подумайте, что он пытался соблазнить кого-то из симпатичных молодых торговок. Нет-нет, во время трапезы Игорь обсуждал с ними бизнес-план, рассказывал, какое количество денег может влить в дело. Вот только он никак не мог определиться, с кем лучше организовать совместное предприятие. Позавчера Гарик копался на лотке у старушки Евгении Федоровны, рассматривал надтреснутые статуэтки советских времен, книги, значки. Ничего особо интересного или ценного у старушки не было, и Игорь уже хотел переместиться к другой точке. Но тут к пенсионерке подошла женщина неопределенного возраста и спросила. Сказала ему... «Нет, Марточка», — испуганно ответила старуха, — «лучше не надо». Незнакомка подбоченилась. «Хочешь, чтобы я умерла?» «Что ты, доченька?» — перекрестилась Евгения Федоровна. «Дай бог здоровья тебе богатырского». «Мама, не юродствуй», — сердито перебила ее Марта. «Немедленно выкладывай правду». «О чем?» — полюбопытствовал Игорь. Старушка бочком-бочком стала отодвигаться в сторону, а, отойдя от столика, поспешила к выходу. «Эй, ты куда?» — завопила Марта. «Товар на кого бросила?» «Присмотри за ним», — не оглядываясь, велела мать. «Дело у меня срочное». А дочурка, всплеснув руками, обратилась к Гарику. «Видали? Думаете, она и правда занята? Фигушки! Маман хочет посмотреть сериал «Сорокины» и плевать ей на потенциальных покупателей». «Неправильный подход», — осудил бабку Гарик. «Не деловой». «Евгении Федоровне повезло, что вы появились, иначе не видать бы ей в прямом смысле слова многосерийной ленты. А что вашей маме следовало мне сообщить? Может, сами поделитесь?» Марта покусала нижнюю губу. «Вы вроде решили свои деньги в чужой бизнес вложить?» «Думаю над этим», — кивнул Игорь. «У вас есть выгодное предложение?» Собеседница понизила голос. «Мастерскую по ремонту обуви знаете? У метро расположена, на первом этаже жилого дома». Гарик напряг память. «Вроде видел вывеску». «Ступайте туда», — зашептала Марта. «Как войдете, скажите мастеру. Коля, я от коротконогой». Маневин галантно возразил. «Зачем вы на себя наговариваете? Ножки у вас прелестные». Марта хихикнула. «Это моя фамилия, законная, так в паспорте указано. Короче, отправляйтесь к Николаю. Я прибегу туда минут через 10, только мамину лавочку запру, окна снаружи деревянными щитами закрою». «Давайте помогу вам», — вежливо предложил Игорь. «Ни в коем случае», — вздрогнула Марта. «Не надо, чтобы местные узнали про нашу дружбу. Бегите к Коляну, там я вам все объясню». Заинтригованный Игорь выполнил указание и был проведен парнем через помещение мастерской в небольшую кухоньку. Вскоре туда ворвалась Марта и с места в карьер заявила. «Предлагаю вам франчугу». Игорь не понял, о чем речь, но бойкая дамочка живо растолковала. «Не знаете, что означает мудреное слово? Тогда слушайте. Есть, например, сеть детских магазинов «Крокодильчик». Берешь у них разрешение и открываешь еще одну лавочку с этим названием. Крокодильчик поставляет тебе свой товар на реализацию. Ты им торгуешь, слегка повысив цену. Разницу между оптовой и магазинной ценой капает в твой карман. Я обрела дар речи. А, франшиза. Но при чем тут антиквариат и ядро Рылькина? Игорь насупился. Вижу, кое-кто ужасно торопится, поэтому в трех словах излагаю суть. У Коли сеть антикварных лавок, пыль веков. Он мне разрешит открыть свою под тем же названием, если я куплю у него франчугу. «И сколько стоит это удовольствие?» — поинтересовалась я. 3 миллиона», — выпалил Игорь. И, увидев мои вылезающие из орбит глаза, добавил. «Рублей, не евро!» «А погоди», — забормотала я. «Ты сказал, что у Николая обувная мастерская». «Да», — подтвердил Гарик. «И сеть антикварных салонов? Это странно». «Почему?» — удивился Игорь. «Мужик сначала ботинками занялся, разбогател и взялся за антиквариат. Все так поступают. Бизнес должен развиваться». «Просто ты крупным делом не ворочаешь, поэтому принципы его управления не знаешь». «Ага», — протянула я. «Но зачем тебе связываться с Николаем? Начни свое дело, тогда не придется отдавать огромные деньги за чужое название». «Сразу понятно, что ты не бизнесмен», — снисходительно заметил любимый сынок Зои Игнатьевны. «Рынок антиквариата давно поделен, новенькому пробиться невозможно. И где мне найти товар, чтобы предлагать его коллекционерам? А Николай берет эту проблему на себя». «Гарик, извини, тебя хотят обмануть», — не выдержала я. «Николай суперчестный», — возмутился Игорь. «Я отлично его знаю». «Давно?» — прищурилась я. «Можно провести с человеком жизнь и не понять, каков он, а можно сразу увидеть суть», — заявил Гарик. «У Коли сеть магазинов по всему миру. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан». Он мне фото в айфоне показал. Шикарный интерьер у точек. «А сам олигарх сидит в Подмосковье в обувной лавке», — рассмеялась я. «И рядом, как я понимаю, его теща торгует на лотке лабудой». «Это хобби Коли», — надулся Гарик. «Он ботинки из любви к ремеслу чинит». «Не советую связываться с парнем», — вздохнула я. «Ты везде видишь мошенников», — забухтел Игорь. «Коля дал мне ядро Рылькина и предложил. Вот, попробуй продать его, и поймешь, сможешь ли работать с униками, по плечу ли тебе бизнес». «В принципе, это верно», — кивнула я. «И что теперь ты хочешь, чтобы я приобрела шар с кандалами?» «Спасибо, милый, не увлекаюсь подобными аксессуарами». «Дай договорить, а уж потом делай неправильные выводы», — вскипел Игорь. «Почему ты все меряешь на деньги?» «Мы с Николаем договорились так. Ядро антиквариат стоит по оптовой цене 500 тысяч рублей. Я его продаю и вручаю Кольке его поллимона, а то, что сверх, — мое. Николай поймет, что я умело плаваю на рынке антиквариата и разрешит франчузу». «Франшизу», — опять поправила я. Кстати, слова «оптовая цена» по отношению к антиквариату звучат забавно. «Чего ты придираешься к фразам?» — разозлился Гарик. «Уясни суть преуспевающего бизнесмена». «Где ты возьмешь 3 миллиона рублей на свою лавку?» — полюбопытствовала я. «Продам ядро», — потер руки Игорь. «Верну 500-ку Коле, а на то, что останется, приобрету франчайзу». «Франшизу», — машинально сказала я. «Ты намерен получить за эту железяку 3,5 миллиона?» «Не меньше 4», — заявила обожаемая чада Зои Игнатьевны. «Хочется посмотреть на покупателя», — пробормотала я. «Значит, денег тебе от меня не надо. Что тогда ты хочешь?» Гарик похлопал ладонью по ржавой цепи. История ядра такова. Марта, жена Коли, носит фамилию Коротконогая. Ее предок Юрий, имевший это прозвище, ставший затем родовой фамилией, спас царя Ивана Калиткина от Рылькина. «Калиту», — вмешалась я. «Это слово не имеет ни малейшего отношения к двери в заборе. Калита — кошелек. Ивана I так прозвали зарочительность, граничащую с жадностью». А Гарик вещал дальше, не реагируя на мои замечания. Рылькина сослали на каторгу. Он там умер. Царь же в благодарность за свое спасение сделал Юрия Коротконогова маркизом фон Ногов и подарил ему на память ядро, ставшее семейной реликвией, которая передавалась из поколения в поколение. Я не сдержалась и расхохоталась. На Руси не было маркизов. Ладно, пусть Иван Калита придумал этот титул только для лакея, но объясни, почему его потомки не фон Ногов, а коротконогие? По какой причине Марта согласилась расстаться с древностью? И последний вопрос. От меня-то тебе что надо? Записную книжку с телефонами друзей, — выпалил Гарик. У тебя знакомых куча. Среди них непременно отыщется истинный ценитель антиквариата. Понимаешь, коллекционеры пугливы, и если к ним с обалденно привлекательным предложением обратиться незнакомец, не захотят иметь с ним дело. Но совсем по-другому среагируют, если вещь от Даши Васильевой. Я обомлела. Мне предстоит торговать этой ржавой железякой? Конечно, нет, успокоил меня Игорь. Ты лично не потратишь ни минуты на помощь мне. Я все сделаю сам. Просто буду вежливо беседовать с народом. Здравствуйте. Вас беспокоит личный секретарь Дарьи Васильевой. Она предлагает вам уникум. Нет, подпрыгнула я. «Текст я придумал на лету», — спохватился Гарик. «Не стану возражать, если ты его подредактируешь». «Не дам тебе контакты», — отрезала я. «Почему?» — изумился Игорь. «Ерундовая же услуга, ничего не стоящая. Никогда!» — воскликнула я. «И вообще... вчера я потеряла свою телефонную книгу». Сказав последнюю фразу, я немедленно обозлилась на себя. «Да шутка! Когда ты научишься спокойно отказывать людям? Отчего постоянно боишься обидеть дураков и хамов? Но почему сейчас, словно нашкодившая собачонка, опустила уши, поджала хвост, упала на спину и заблеяла про потерянную где-то книжку с номерами телефонов друзей? Следовало откровенно сказать, «Игорь, ты дурак. В голове у тебя вечно рождаются идиотские идеи. Не желаю, чтобы ты впутывал меня в свою глупую аферу и приставал к близким мне людям с предложением купить кретинское ядро. Все, конец истории». «А нет, мне такое слабо». «Потеряла?» — вытаращил глаза Гарик. «Разве ты не хранишь контакты в телефоне? Неужели до сих пор вносишь их в бумажный блокнот?» «Да», — пробормотала я. «И теперь его посеяла. Восстановить номера не могу. И у меня новый айфон. Старый, где были все заметки, пропал. Понятия не имею, куда он задевался». Я перевела дух. «Вот так всегда. Если нафантазируешь чуть-чуть, потом придется нагромождать один вымысел на другой до тех пор, пока пирамида лжи не рухнет». Из коридора раздались шаги. В столовую вошел Дегтярев со словами. «Да шутка, дай свою машину, моя не заводится». Не передать словами, как я обрадовалась, увидев Александра Михайловича. «Дорогой, с удовольствием отвезу тебя в любое место. Уже бегу за ключами. Милый, я тебя люблю». «Ты не заболела случайно?» — поинтересовался толстяк, когда мы выехали из поселка. «А что, я плохо выгляжу?» — забеспокоилась я. «Просто не успела попудрить носик. Сейчас попадем в пробку, и я поправлю макияж». «Да нет». «Ты прямо на шею мне кинулась, когда я вошел в комнату», — продолжал полковник. «Обрадовалась до невозможности, не к добру это. Что случилось? Во что ты опять вляпалась?» Я рассказала Дегтяреву про ядро Рылькина, и он повеселел. «Игорь, идиот!» «Согласна», — кивнула я. «Объяснила, что не собираешься ему помогать?» «Конечно», — слишком уверенно ответила я. «Так и сказала, прямым текстом. Врешь». — вздохнул Александр Михайлович. — Эй, почему ты свернула налево? Нам же прямо. Если не знаешь дорогу, включи навигатор. Я нажала на газ. — До твоего офиса я докачу с закрытыми глазами. Но сначала надо заскочить в «Стрелу Амура», взять меню свадебного ужина. Не беспокойся, долго там не задержусь. — Ладно, — неожиданно не стал спорить Дегтярев. — У них есть туалет. Можно будет им воспользоваться. — Вне всяких сомнений, — заверила я.